Убедившись, что на мостике стоял именно Арк, Джастисмен попытался выйти с ним на связь. Когда Арк подтвердил запрос, в его голове тут же раздался голос Джастисмена. «Арк, это ты?» «Джастисмен! Как тебя угораздило оказаться на этом корабле? Учитывая обстоятельства, это слишком долгая история. Пока что мне удалось избежать опасности, но ситуация все еще пахнет жареным». «Я понял. К слову, твой план сработал блестяще. Что ж, если хочешь жить, то и не такое в голову придет». При этих словах Арк вновь встряхнул котелок, чего он ни разу не забывал делать и до этого. «Но мы все еще находимся слишком далеко от парома. Я направлю корабль по направлению на 3 часа, а вы идите нам навстречу. Вам удалось слегка оторваться от флота, так что если будете держаться правее, то доплывете до нас, не получив особых повреждений». Как и сказал Джастисмен, благодаря кратковременному ускорению паром немного вырвался вперед. Если не продолжит в том же духе, обойдя вражеский флот и присоединившись к дружественному боевому кораблю, то пираты не успеют развернуться и продолжить огонь по парому. «Когда вы окажетесь рядом, мы будем прикрывать вас, пока вы не отплывете достаточно далеко, а затем последуем за вами». «Хм, но пиратский флот получил некоторый урон. Думаю, 2 боевых корабля смогут совладать с ними. К тому же Саутандаль вправе запросить поддержку из дружественных вод. Уверен, вы справитесь? Дело в том, что мы прибыли сюда вовсе не для этого. А зачем же? Мы надеемся использовать эту возможность для того, чтобы проследить за ними и определить локацию их базы», — объяснил Джастисмен. Во время прочесывания береговой линии в поисках пиратской гавани, Джастисмен наткнулся на ниточку, которая могла привести его к цели. Судя по всему, в гавань нельзя было попасть наземным путем. Значит, это была морская крепость, вход в которую был доступен лишь кораблям. Поделившись своим открытием с Изабель, он убедил ее выделить деньги на постройку боевых кораблей. Хитроумные пираты учли это и умело скрыли свою базу от чужих глаз, так что поиски Джастисмена все еще не увенчались успехом. Но недавно, во время патрулирования прибрежных вод, он засек перемещение пиратского флота и решил последовать за ним. «Мы остановимся здесь и будем прикрывать ваше отступление. Получив еще больше повреждений и при этом потеряв вас из виду, им придется отступить, вернувшись в пиратскую гавань на починку. Мы проследим за ними, использовав небольшое быстрое судно, и таким образом определим местоположение их базы. Так что вам следует как можно быстрее убраться отсюда, иначе они не отступят». «Я понял тебя». Арк отключился и тут же обратился к стоявшему рядом капитану. «Право руля. Обойдите пиратский флот по кругу и присоединитесь к боевому кораблю. Но ведь так мы окажемся в пределе досягаемости их пушек. Но это кратчайший путь безопасности. Если мы продолжим ускоряться с помощью магии, то это значительно усложнит прицельный огонь из пушек. А к тому времени, когда пираты начнут нас догонять, мы уже окажемся под защитой нашего корабля». «Под защитой? Значит, ты уже связался с кораблем Саутандаля?» «Именно», — кивнул Арк. «Но как?» Капитан в упор уставился на него. «Твои знания! Ты тоже капитан боевого корабля? Кто ты?» «Просто пассажир», — ответил Арк, встряхнув котелок. Паром начал движение, следуя указанию Арка, и вошел в радиус поражения пиратских пушек. «Пока еще рано. Магам стоит поберечь ману. Всего нам потребуется 2 порыва ветра, которые мы должны синхронизировать залпами пушек», — сказал Арк, наблюдая за перемещением пиратских кораблей. Однако неожиданно на флагмане пиратов раздался взрыв, очень похожий на взрыв от столкновения огненной и ледяной магии. При этом пиратский корабль помчался на паром со скоростью выпущенной стрелы. «Что за... что это было? Пираты, использующие магию? Но команда этого корабля должна практически полностью состоять из накуджуков! Не хотите же вы сказать, что та женщина в одиночку смогла...» Арк пораженно наблюдал за настигающим их пиратским кораблем. Присмотревшись, он заметил на палубе фигуру той самой женщины, вновь использовавшей магию огня и льда из обеих рук, и таким образом вызвавшей новый порыв ветра. Она в одиночку делала то, что едва удавалось 10 магам с парома. Причем создаваемый ей поток воздуха выходил куда сильнее, чем у тех 10 магов. «Чёрт, да кто это вообще такая?» «Как... погодите, они вырываются вперед? Почему они плывут прямо на нас?» «О нет, ускоряйтесь! Капитан, разгоняйте корабль!» Арк слишком поздно разгадал намерения пиратов. До того, как маги успели прочесть свои заклинания, вражеский корабль с невероятной силой протаранил борт парома. «Бэдэдэщ!» Паром сотрясся и накренился, при этом Арка и всех пассажиров отбросило на одну сторону палубы. «Чёрт, котелок, котелок!» Арк уставился на черную жидкость в нём с бледным лицом. От удара котелок вылетел из его рук, и ему едва удалось поймать его, использовав темный танец. Даже при сложившихся обстоятельствах его не волновало ничего, кроме приготовления пилюли бессмертия. «Что эти чёртовы сорвиголовы вытворяют?» — подумал Арк, посмотрев на застрявший в боку парома корабль. Столкновение не прошло незаметно для него, и люди на его палубе были точно так же сбиты с ног. Даже если ему удастся остаться на плаву, пиратскому кораблю в любом случае потребуется капитальный ремонт. Тем не менее, капитан отдал приказ на таран без малейшего колебания. Или у него было не все в порядке с головой, или он настолько сильно не хотел упускать Арка. «Кто эти маг и воин, которых я видел чуть ранее? И чем я мог им настолько напакостить?» «Ха-ха! Время убивать!» Издали вопль пираты, высыпавшие на палубу парома. Эти накуджуки оказались сильнее тех, с коими Арку доводилось встречаться раньше. Их уровень в среднем составлял 250-300. Пассажиры парома не уступали им в этом, но 70% из них составляли торговцы. И в то время как воины и маги достойно приняли бой, торговцы тут же попадали под натиском врага. Впрочем, винить их не за что. «Получай!» На Арка налегло сразу двое пиратов. Он молниеносно уклонился от их атак и достал из ножен меч Ланселя. Его левая рука все еще была занята встряхиванием котелка, и потому он не мог использовать двуручный меч Гвисала. Он волновался, что у него не выйдет продолжить приготовление пилюли бессмертия, при этом сражаясь на сильно раскачивающемся корабле. Но каким-то образом ему с легкостью удавалось сохранить баланс, и он без проблем расправился с накуджуками. После тренировки тэквондо на плесневых зомби его общее чувство равновесия развилось до сверхчеловеческого уровня. «Но накуджуки меня беспокоят меньше всего». Арк применил ответный удар, отбросив очередного пирата в воду, и бросил взгляд куда-то в море. «Бададыщ!» Тем временем флот Саутандаля вступил в бой с двумя оставшимися пиратскими кораблями. На глазах Арка разворачивалось полномасштабное сражение с безостановочной пальбой из всех пушек. Было очевидно, что Джастис Ману не выйти победителем из ситуации, но он на это не рассчитывал, пока все шло по его плану. Большая часть выстрелов пиратов попадала в цель, но при этом Джастис Ману удавалось благодаря превосходству в маневренности заходить к ним сзади и наносить удар по корме. Таким образом, когда те уплывут в пиратскую гавань на починку, их будет легче отследить, да и в общем и целом корма является наиболее уязвимой частью любого корабля. Это был морской бой 2 на 2, и потому Джастис Ман не мог прийти на помощь парому, и даже если бы ему удалось отцепить протаранивший паром пиратский корабль, за него тут же взялись бы остальные пираты, оставленные без внимания. Кажется, Джастис Мана не стоит отвлекать. К сожалению, помощи пассажирам парома ждать было неоткуда. Но такое положение дел было на руку Арку. Два других пиратских корабля участвуют в сражении, а этот намертво застрял в пароме. «Значит, ничто не останавливает меня от побега!» Ранее Арк повременил с призывом дельфинов, так как это было связано с риском обстрела. Но теперь пиратам было не до него, ему следовало бежать, пока моряки на пароме и его пассажиры все еще сопротивляются захватчикам. Поняв, что ему нужно предпринять дальше, он прокричал. «Боксил, где ты?» «Я здесь!» Голос раздался откуда-то сверху. Как он там вообще очутился? Оказалось, Боксил по какой-то причине залез на верхушку одной из мачт, видимо, в попытке избежать сражения. «Ты с ума сошел? Что ты там делаешь? Но пираты... Ай! Ха-ха! Иди сюда!» Боксил вскрикнул, заметив, что за ним по мачте поднимаются два пирата, но Беляк в прыжке вцепился в шею одного из них, разрывая плоть, и повалил обоих обратно на палубу. «Думаю, Беляк сможет позаботиться о Боксиле. Мне не стоит беспокоиться». «Боксил, Беляк, прыгайте в море по моему сигналу!» — скомандовал Арк, достав из рюкзака русалочью флейту. Уже поднеся ее ко рту, он вдруг ощутил мощный всплеск энергии, у него похолодело внутри, и он инстинктивно отскочил от ожидаемого удара. Бам! Поверхность палубы покорёжил огромный штык, вызвавший сильную ударную волну. Удар имел эффект разорвавшейся бомбы, щепки корабельных досок взлетели в воздух и ливнем опали обратно, что говорило о нечеловеческой силе воина, только что спрыгнувшего на паром. Это был один из игроков, назвавших Арка по имени. Он и издали казался попросту гигантским, а вблизи это впечатление только усиливалось. Мускулистое тело мужчины вдвое превышало размеры обычного человека, а грубая кожная броня придавала ему звериные черты. Он напоминал огромного оборотня, закончившего трансформацию лишь наполовину.